бессонница укутала. С тобой немного глупая, как я люблю. Уютно мне в твоей мечте и в откровениях в темноте. Так много моего в тебе, держи, дарю. Около, вокруг, признайся, ты не друг. Стой, стой, поговори со мной. Сегодня я поняла, что без тебя я не помню вчера. Про нас пишет ночь рассказ. С кем бы ни был сейчас, ты нужнее мне в тысячи раз. Мне ничего теперь не жаль, тебе вела меня печаль. Твоя ладонь есть мой грааль, ты ответа в мире нет. Стой, стой, поговори со мной. Сегодня я поняла, что без тебя я не помню вчера. Про нас пишет ночь рассказ. С кем бы ни был сейчас, ты нужнее мне в тысячи раз. Cheers.